Это напоминало жилую комнату в дачном доме далекого прошлого. В похожем Надежда, тогда еще совсем маленькая девочка, жила одно лето. Пол был застелен пестрым домотканным ковриком, посреди стоял круглый стол, покрытый клетчатой скатертью, на нем глиняный кувшин с букетом полевых цветов. На стене висели допотопные часы, ходики с гирей на цепочке и циферблатом в олиповатых розах. Возле этой стены узкий диванчик, рядом с ним этажерка, на каждой полке которой лежало по одной книге. В той комнате Надеждиного детства был и такой же круглый стол, и такая же этажерка, только на ее полках лежали не книги, а популярные журналы того времени «Наука и жизнь», «Техника молодежи», «Вокруг света», «Знание», «Сила». Надежда Николаевна внимательно взглянула на часы. Они громко тикали, стрелки приближались к 12, что совсем не соответствовало настоящему времени. «Наверное, эти ходики играют роль таймера, отсчитывающего время на размышление», — решила Надежда. «Если так, то у нее в запасе чуть больше минуты. Но что она должна сделать за эту минуту?» В предыдущих комнатах ей предстояло выбрать один вариант из трех, руководствуясь десятичными знаками числа Пи, которые она запомнила благодаря детскому стишку. В нем были зашифрованы 7 цифр после запятой, и 6 из них она уже использовала. Оставалась только одна цифра. Надежда еще раз огляделась и не нашла никаких вариантов выбора. Круглый стол, скатерть, кувшин с полевыми цветами, настенные часы, диванчик, этажерка. Она подошла к этажерке и присмотрелась. На каждой полке лежало по одной книге. На верхней — толстая книга в потертом переплете под названием «И один в поле воин». Надежда ее не читала, но как-то видела в библиотеке. На второй — хорошо знакомые 2 капитана Вениамина Каверина. На третьей полке лежала книга, которую Надежда в подростковом возрасте читала и перечитывала не один раз, «Любимые 3 мушкетера». На четвертой — 4 танкиста и собака. Эту книгу она не читала, зато видела снятый по ней сериал и до сих пор помнила обаятельных актеров и особенно пса Шарика. На пятой полке, как нетрудно догадаться, 5 элемент. Его Надежда тоже не читала, зато видела фильм, и он ей очень понравился. На шестой — 6 чувство, и, наконец, на последней, 7 полке — 7 путешествие Синдбада. В общем, принцип был понятен. На каждой полке лежало по одной книге, в названии которой имелось число, соответствующее номеру этой полки. Кстати, числа были только из первой десятки. Надежда на всякий случай еще раз повторила детский стишок, вернее, 2 его последние строчки. 3, 14, 15, 92 и 6. Ну да, последняя оставшаяся цифра, которую она еще не использовала, 6. Надежда сняла с полки книгу «Шестое чувство», надеясь найти в ней какую-нибудь подсказку или инструкцию. Но все случилось быстрее и проще. Едва она взяла ее в руки, как позади этажерки раздалось механическое гудение. Этажерка с оставшимися книгами отъехала в сторону, а в стене открылась незаметная прежде дверь. Знакомый голос произнес: «Поздравляю! Вы показали прекрасные способности к дедукции и успешно прошли наш квест. Ваш выигрыш состоит в том, что вы можете получить ответ на любой интересующий вас вопрос». Надежда Николаевна немного помедлила, но ей хотелось получить ответ, и она шагнула вперед. Дверь за ней тут же закрылась, и она оказалась в полной, непроглядной темноте. Прошла минута. Другая, но ничего не происходило. «Не погорячилась ли я?» — подумала она, и в ту же секунду в комнате запахло увядшими цветами и послышался хрипловатый мужской голос. «Можете спрашивать. Я отвечу на любой ваш вопрос, но только на один». Голос доносился не сверху, как тот, что руководил Надеждой во время прохождения квеста, а откуда-то спереди. Словно говорящий находился в этой же комнате, только был невидим из-за царящей вокруг темноты. На какое-то мгновение Надежда Николаевна растерялась. Ей хотелось получить ответы на множество вопросов, но предлагали задать только один. Какой же выбрать? «Можете спрашивать», — повторил невидимый собеседник, и в его голосе послышалось нетерпение. Надежда решилась. Найдя в телефоне фото удивительных щет, она повернула его в ту сторону, откуда доносился хрипловатый голос. «Вы знаете, что это за счеты? Что вы можете о них рассказать?» Некоторое время было тихо, наконец из темноты послышалось. «Вообще-то это уже два вопроса. Но так и быть, я не стану придираться. Тем более, что меня самого очень заинтересовал ваш вопрос и эти счеты». На мгновение воцарилось молчание, затем невидимый голос снова заговорил. «Эти счеты уникальные, но не единственные. Всего в мире существует три таких артефакта, и, судя по всему, им очень много лет. По легенде, один из трех артефактов изготовил великий китайский мудрец Кун Ци, которого в Европе принято именовать Конфуцием. Вообще многие считают, что Кун Ци был больше, чем мудрец. Он был одним из воплощений Будды, великой и всемогущей сущности, в которой содержится свет и смысл нашей жизни. Так или не так, но согласно старинному арабскому манускрипту, счеты Конфуция, точнее, Суаньпань, как их называли в Китае, оказались в Европе благодаря образованному арабскому торговцу и путешественнику Абдалле ибн Хатуле и попали в руки выдающегося итальянского математика Луки Паччоли, который широко известен как основатель современной бухгалтерии. В молодости Лука Паччоли какое-то время жил в Венеции, в доме крупного купца, который вел торговлю с арабами. Там-то он и стал обладателем удивительных счетов, изначально считая, что они просто интересный образец счетного приспособления. «Как интересно», — подумала Надежда Николаевна. «Но, к сожалению, это совершенно не приближает меня к разгадке. А время, между прочим, далеко не раннее». Лука Паччоли продолжал голос. «Был близок с великим Леонардо да Винчи и, судя по всему, показал тому необычный счетный инструмент. Если верить другому манускрипту, найденному во францисканском монастыре, приором которого в старости был Лука Паччоли, великий Леонардо долго изучал китайские счеты и по их образцу сделал еще одни. Он утверждал, что в мире существует три таких артефакта. Один, созданный Конфуцием, второй, который сделал он сам, и третий, изготовленный великим и таинственным философом древности Гермесом Трисмегистом, автором легендарной изумрудной скрижали, древней священной книги, говорящей о единстве всего сущего». «Вроде бы Леонардо не верил в мистику», — снова подумала Надежда. «Так вот откуда он знал про третьи счеты и про Гермеса Трисмегиста». Но вслух, разумеется, ничего не спросила, памятуя, что ей разрешили задать всего один вопрос. «Три этих артефакта символизируют три части всемирной культуры — Древний Китай, Египет и Европу», — вещал голос в темноте. «Не случайно Гермес именуется Трисмегистом или трижды величайшим. Так вот, если Леонардо прав, тот, кто соберет вместе все три артефакта, то есть соединит три части, до того разобщенные, обретет огромное могущество, всемирную власть и бессмертие. Сам Гермес Трисмегист пытался обрести это могущество, но сумел сделать только один артефакт из трех. Собрав их вместе, на каждых счетах нужно отложить определенное число. Все три числа являются основанием божественного уравнения, о котором писал тот же Гермес Трисмегист. И если эти три числа отложить одновременно, божественное уравнение будет исчислено, и обладатель артефактов обретет могущество». «Бред какой-то!» — Не выдержав, фыркнула Надежда. «Счеты — это всего лишь счеты. В моем детстве ими пользовались кассирши в магазинах, и нет в них ничего мистического». «Может быть и бред», — неожиданно согласился с ней невидимый собеседник. «Но есть на свете люди, которые в него верят и готовы на все, чтобы заполучить счеты почёли. Люди, готовые ради них на любое злодейство». «Да, вот в этом я не сомневаюсь». «А теперь позвольте и мне один вопрос». Надежда Николаевна промолчала, и ее собеседник продолжил. «Судя по тому, что вам удалось сфотографировать эти счеты, вы знаете, где они». И опять Надежда промолчала. Ей совсем не хотелось делиться тайной с человеком, которого она даже не видит. «Что ж, не хотите отвечать, и это ваше право, но должен предупредить. Будьте осторожны». «Я и так стараюсь соблюдать осторожность», — подумала Надежда Николаевна. А еще она подумала, что в словах невидимого собеседника есть доля правды. Конечно, трудно поверить, что простые канцелярские счеты управляют судьбами мира. Но она лично видела, что они способны предсказывать будущее. А если и правда собрать все три артефакта, к чему это может привести? Так или иначе, даже если все услышанное — легенда, то те две бабы, которые пытались влезть к ней в квартиру, вполне себе настоящие. По ним, разумеется, видно, что эти счеты им напрочь не нужны, но кто-то же их послал. И что теперь делать? Лиля приедет только через 3 дня, да и ей такие проблемы ни к чему. Спохватившись, что скоро уже 9 часов, а у нее дома только голодный кот, Надежда Николаевна помчалась к станции метро. И тут ее везение закончилось. Мало того, что поезда пришлось ждать дольше обычного, так еще он стоял в темном туннеле 20 минут. Уж на что у Надежды крепкие нервы, а и то захотелось биться головой в стекло. Домой она неслась бегом. Остановилась только, чтобы завернуть в пекарню на углу, в которой перед закрытием продавали нераспроданные кексы и булочки. Булочек, однако, не было, и хлеба, кстати, тоже. Имелось только печенье в пластиковых упаковках. «Берите 3». Сказала уставшая продавщица. «Вечером большая скидка». Надежда схватила, не глядя, 3 упаковки и припустила к дому. Квартира была пуста. И даже кот появился в обозримом пространстве, как говорила бабушка, после 3-го зова, причем отворачивался, говоря этим, что у него просто нет слов квалифицировать поведение хозяйки. Ей было некогда разбираться в кошачьих обидах, она едва успела переодеться и запихнуть мокрые ботинки подальше под вешалку, как раздался звонок в дверь. На пороге стоял муж, без шапки, в расстегнутом пальто и подозрительно веселый. Надежда незаметно принюхалась, так и есть, выпил. Немного, конечно, сильно пьяным она своего мужа ни разу не видела, но все же. «Где был?» Спросила она суровым тоном скандальной жены, но тут же рассмеялась, глядя, как виноватое выражение на лице Сан Саныча уступило место облегчению. Не хватало еще, чтобы ее боялся собственный муж. Тут же выяснилось, что у его сотрудника жена родила близнецов, и по этому поводу после работы был между собойчик. А почему так задержались? Так потому что и правда нужно было проверить важный проект. Надежда Николаевна сообразила, что если сотрудник, а не сотрудница, то наверняка и еды никакой не было, только выпивка. Муж голодный, а у нее и есть нечего. Но Сан Саныч затребовал только чаю, тут и печенье пригодилось. Моя чашки, Надежда дала себе слово, больше так не подставляться. Грузчики-хорваты, перебрасываясь шутками на своем непонятном языке, бегали взад-вперед по шатким мосткам, перенося мешки с индийскими пряностями и китайскими тканями с корабля на берег. Молодой флорентиец, доверенный человек господина Тедески, считал эти мешки и записывал в конторскую книгу, чтобы потом отчитаться перед хозяином. Трехмачтовая каракка пришла в Венецию накануне из Александрии после дальнего рейса. Она привезла дорогие восточные товары — перец и шафран, гвоздику и корицу, тончайший китайский шелк и знаменитые фарфоровые вазы селадон. Теперь люди господина Тедески торопились разгрузить каракку до наступления отлива. «Это последние мешки?» — спросил молодой приказчик помощника капитана. «Нет, там остался еще больной сарацинский купец со своим товаром. Он бредит и не позволяет нам подойти к своим сундукам. Всякому, кто пытается к нему войти, он угрожает смертью. Разберитесь с ним, сеньор Лука!» Приказчик перебежал на борт каракки, поднялся на бак и, заглянув в полуоткрытую дверь пассажирской каюты, увидел лихорадочно горящие в темноте глаза. «Не входить!» — прозвучал хриплый голос. «Господин!» — проговорил приказчик как можно мягче. «Нам нужно закончить разгрузку. Скоро начнется отлив. Каракка должна успеть покинуть порт». «Не понимать! Не входить! Иначе смерть!» «Но я должен войти. Почему вы меня не впускаете?» «Я плохо говорить итальянски. Вот еще не задача». И тут из темноты прозвучало по-гречески. «Скажи мне, чтобы я тебя увидел». «О, сеньор читал Аристотеля?» — проговорил приказчик на том же прекрасном языке. «И ты?» «Корни просвещения горьки, но плоды сладки», — процитировал приказчик великого грека. «Слава богу!» — донеслось из темноты. «Нашелся хоть один разумный человек». Приказчик с облегчением перешел на язык Аристотеля, Софокла и Пифагора. «Могу я к вам войти, господин? Помощник капитана сказал, что вы грозили смертью любому, кто пытался войти в вашу каюту». «Я не грозил смертью. Я пытался объяснить этому идиоту, что это смертельно опасно. Я заразился тяжелой болезнью на одном из островов архипелага, и жить мне осталось недолго. Вот я и предупреждал корабельщиков, чтобы они не входили в каюту, не приняв меры предосторожности. Если вы хотите войти, обвяжите лицо тканью, пропитанной крепким вином». Приказчик последовал совету больного и вошел в его каюту. Он увидел изможденного человека лет 50, лежащего на корабельной койке. Лицо его было бледно, глаза запали, по телу то и дело пробегала мучительная судорога. Все свободное место в каюте было занято сундуками и ящиками. «Чем я могу вам помочь?» «Увы, ничем. Болезнь моя неизлечима. Лучшие арабские врачи не знают лекарства от нее». «Горько слышать это. Не следует страшиться ни бедности, ни болезней, ни всего того, что бывает не от порочности и не зависит от самого человека». Приказчик ответил на цитату из Аристотеля, другой, такой же, подходящий к случаю. «Все знают, что смерть неизбежна, но стараются по возможности отдалить ее». «Как рад я, что в свой последний час встретил образованного человека». «И все же, чем я могу облегчить ваши страдания? Что я могу сделать для вас?» «Мои страдания весьма облегчило бы сознание того, что я выполнил порученное мне дело. Я обязался доставить эти сундуки со всем их содержимым венецианскому негоцианту Дону Паскуале Гванери, но боюсь, что не смогу это сделать». «Не волнуйтесь, друг мой, я сделаю все, что надо. Назовите только свое благородное имя». «Меня зовут Абдалла ибн Хатула. А как зовут вас, благородный господин? Кого я обязан благодарить?» «Я Лука Паччоли из Тосканы. Я обучаюсь философии и математике и служу приказчиком в торговом доме господина Тедески». «Я хочу отблагодарить вас, сеньор Лука, за то, что вы скрасили мои последние минуты». «Не беспокойтесь об этом». «Нет, я все же хочу вас отблагодарить. Видите палисандровый сундучок под моей койкой?» «Да, конечно». «Возьмите его себе. Но я не заслужил. Не спорьте, мой друг. Там не золото и не драгоценные камни. Там великая драгоценность, которую сможет оценить только человек, подобный вам. Тот, для кого имена Аристотеля и Пифагора — не пустой звук». «Я благодарен вам за столь высокую оценку моей скромной особы, но все же что там?» Старинный счетный механизм, причем весьма необычный механизм, созданный по легенде великим мудрецом Китая Конфуцием, а, возможно, даже самим Гермесом Трисмегистом. Глаза Сарацина лихорадочно блестели, и Лука подумал, что тот, скорее всего, бредит. Однако он заметил недоверие во взгляде итальянца и повторил: «Да, вы не ослышались, самим Гермесом Трисмегистом». Произнеся это имя, араб вздрогнул и умолк. Лука подчёли вгляделся в его бледное лицо и понял, что жизнь оставила Сарацина. Он широко открыл двери каюты, чтобы выветрить оттуда болезнетворные миазмы, и позвал грузчиков вынести сундуки покойного араба, велев им предварительно обвязать лица тканью. Вечером, закончив все дела, Лука Паччоли вспомнила подарки умирающего сарацина и открыл палисандровую шкатулку, которую принес с Каракки. В шкатулке лежало необычное устройство. Прямоугольная рама из черного дерева, в которую были вставлены бронзовые спицы с нанизанными на них резными костяшками. Это устройство было отчасти похоже на греческий абак. Лука подумал, что может пользоваться им для ежедневных расчетов в конторе господина Тедески, но что вряд ли к этому незамысловатому приспособлению имеет какое-то отношение китайский мудрец Конфуций или, тем более, отец алхимии Гермес Трисмегист. Мария прочла договор с издательством и пришла в ужас. До сдачи нового романа оставалось всего 2 недели, а у нее еще и половины не было. Она отложила все прочие дела и села за компьютер, поставив будильник на 15 часов. Дело в том, что в 3 часа пополудни ей непременно следовало позвонить на университетскую кафедру, где в это время должен был появиться очень нужный ей преподаватель. А Мария знала, что если заработается, то может забыть обо всем на свете. Итак, она включила будильник, заварила крепкий кофе и принялась за работу. Работа, как ни странно, пошла, и она написала уже 3 страницы, как зазвонил телефон. Мария страшно разозлилась, что ее оторвали от работы, но на всякий случай взяла трубку и произнесла, мягко говоря, недовольным голосом: «Что еще?» «Здравствуйте», — прозвучал незнакомый голос. «Это Мария Владимировна Рыбникова?» «Да, это я. Чего надо?» Нехорошо, конечно, так отвечать незнакомому человеку, но он спугнул хороший поворот сюжета. Какого угодно писателя спросите, доволен он будет, если его прервать посреди работы. Так что она, Мария, еще держалась в рамках, а кто другой на ее месте облаял бы последними словами и трубку бросил. «Это курьер», — услышала она. «Я вам письмо должен принести. Когда вас можно застать?» «Какое еще письмо?» «Ну, я не знаю, какое, я же его не читал, но оно из Москвы, отправитель киностудия «Бинго-фильм».» При этих словах вся злость Марии испарилась, а настроение резко улучшилось. «Киностудия! Наверное, они хотят предложить ей новую экранизацию, это же здорово! Неужели по последнему роману «Убийство в пансионате»?» «Так когда я могу вас застать?» — напомнила себе курьер. «Да когда угодно, хоть сейчас. Я вообще-то дома, так что могу вас принять». «А, ну тогда спасибо, я еду». Курьер явно удивился и обрадовался перемене ее настроения. Мария снова села за компьютер, но теперь работа не шла. Она думала только о том, что предложит ей киностудия, даже нашла в столе прошлый договор, чтобы перечитать потом. Прошло примерно 30 минут, и в прихожей раздался громкий звонок домофона. Из динамика донесся тот же голос: «Курьер, заходите», и Мария нажала кнопку, открывающую дверь подъезда. Не прошло и минуты, как снова раздался звонок, на этот раз звонили во входную дверь. Мария нетерпеливо открыла. На пороге стоял курьер, правда, выглядел он как-то нехарактерно для курьера. Судя по фигуре, средних лет, немного полноватый, на голове бейсбольная кепка, из-под которой торчали длинные темные волосы, на лице очки с толстыми стеклами, и в довершение облика маленькая аккуратная бородка. Несмотря на это, в лице и во всем образе курьера было что-то знакомое. «Где же письмо?» — нетерпеливо проговорила Мария. «Вот оно, в сумке». Курьер показал на объемистую кожаную сумку, висевшую у него на плече. «Можно мне войти? Вы тут должны расписаться». Мария посторонилась, он шагнул в прихожую, деловито захлопнул за собой дверь, расстегнул сумку, но достал из нее не конверт, а блестящий баллончик. «Что это?» — удивленно проговорила Мария, еще не успев испугаться. Вместо ответа курьер брызнул ей в лицо острой и неприятно пахнущей жидкостью. Мария охнула, ноги ее подкосились, и она упала бы на пол, но липовый курьер ловко подхватил ее и потащил в комнату. Здесь он усадил ее в компьютерное кресло и взглянул на экран компьютера, где висела страница неоконченного детективного романа. Курьер хмыкнул, свернул текст и вместо него напечатал короткую записку. «Я ухожу, потому что больше не могу переносить одиночество. Прощайте и простите. Мария». И повернулся к Марии. Та как раз начала приходить в себя, приоткрыла глаза, пошевелила губами и едва слышно проговорила: «Пить». «Я дам тебе попить, если ты скажешь, где телефон». «Вот же он!» Мария, преодолевая дурноту, скосила глаза на стол, где лежал ее телефон. «Не этот! Не твой телефон, а телефон рыжий! Тот телефон, по которому ты звонила Длинному и перепутала время, дура этакая!» Мария посмотрела на курьера и вспомнила его. Это был тот самый человек, который отравил рыжую женщину в кафе, а потом пытался похитить саму Марию. Только сегодня он выглядел непривычно. Закрыл кепкой волосы, подкрасил свои красивые седые виски, приклеил бородку и спрятал глаза за толстыми стеклами очков. Сейчас он очки снял, иначе плохо видел клавиатуру, а кепку сдвинул на затылок, так что узнать его было вполне можно. Мария наморщила лоб, пытаясь собрать расползающиеся мысли. Что ему нужно? Зачем он пришел? Но все заслонило одно желание — пить. Пить. Фальшивый курьер показал ей стакан с чистой, прозрачной, искрящейся водой. «Вспомни, и я дам тебе пить». Этот стимул подействовал. «Он в верхнем ящике стола», — трясущимися губами выговорила Мария. Курьер выдвинул ящик, нашел там телефон и удовлетворенно улыбнулся. «Молодец. Теперь можешь попить. Я же тебе обещал. Только сначала прими таблетку». «Какую таблетку?» — пролепетала Мария, с трудом ворочая непослушным языком. «Хорошую таблетку. Таблетку, от которой пройдут все твои горести и неприятности». Мария понимала, что от этого человека не приходится ждать ничего хорошего, поэтому закрыла рот и прошипела сквозь плотно сжатые зубы. «Нет, спасибо. Я уж лучше как-нибудь поживу со своими неприятностями. Я к ним привыкла». «Если примешь таблетку, я дам тебе пить». И он поболтал водой в стакане. Вода выглядела очень соблазнительно, но Мария собрала волю в кулак и отказалась. «Уж лучше потерплю». «Ты еще будешь самовольничать?» — прорычал курьер. «Сейчас же открой рот!» Мария была непреклонна, но злодей не унимался. Одной рукой, сжав ей челюсти так, что рот невольно открылся, другой запихнул в него белую таблетку. Она пыталась сопротивляться, но силы к ней еще не вернулись. Тогда попробовала выплюнуть таблетку, но курьер влил в рот воду, и ей пришлось сглотнуть, чтобы не захлебнуться. Вместе с водой она проглотила и злополучную таблетку. Курьер сразу успокоился. «Ну вот и хорошо», — проговорил он, отступив на шаг и следя за Марией, как кот за мышью. «Нечего было сопротивляться. Все равно это бесполезно». Тут он вспомнил, что непременно нужно проверить еще одну вещь, очень важную, и, наклонившись над ней, спросил. «Это ты приходила в холдинг Интерлинк? Это ты назвалась фамилией Карасёвой?» «Что?» — пролепетала Мария, пытаясь сосредоточиться. «Какая Карасёва?» Мысли ее путались, она ни на чем не могла сосредоточиться. «Это была ты?» — повторил мужчина свой вопрос. Мария попыталась встать, но ноги словно налились свинцом, глаза заволокло туманом, и она погрузилась в сон. Курьер еще минуту понаблюдал за ней, чтобы убедиться, что она крепко спит. затем положил телефон покойной к себе в карман, проверил, что окна закрыты, прошел на кухню и открыл все краны газовой плиты, в том числе и духовку. Благодаря выпитой таблетке Мария должна проспать не меньше 3 часов. За это время квартира наполнится газом, от которого женщина заснет уже вечным сном. А если кто-то из соседей почувствует запах газа и позвонит в квартиру Марии, звонок вызовет электрическую искру, от которой скопившийся газ взорвется. Правда, он не сумел проверить, она ли приходила в холдинг «Интерлинк», но кроме нее думать больше не на кого. Эта баба влезла в его жизнь и спутала ему все планы. Ладно, так или иначе, ненужная свидетельница погибнет, что и требуется. Удовлетворенный проделанной работой курьер покинул квартиру Марии, плотно закрыв за собой дверь. Жаль, что замок можно запереть только ключом. Если так сделать, никто не поверит в самоубийство этой дуры. Мария крепко спала и видела сон, который ей снился очень часто. Она спит, а мама пытается ее разбудить, чтобы отправить в школу. «Мамочка, ну дай поспать еще немножко, ну хоть минуточку, только одну минуточку!» Но мама не смилостивилась, наклонилась над Машей и громко воскликнула каким-то чужим голосом. «Вставай сейчас же, иначе опоздаешь, и тебе влетит от Галины Борисовны! У вас история первым уроком!» Это подействовало. Учительница истории Галина Борисовна была грозой всей школы. Ее боялись даже 2-метровые хулиганы-старшеклассники с пробивающимися усами, не говоря о тихой и послушной отличнице Маше Рыбниковой. Опоздать на урок было просто недопустимо. Маша взяла себя в руки, собрала волю в кулак и, наконец, проснулась. И первое, что она услышала, был громкий возглас, точно такой же, как во сне. «Вставай сейчас же, иначе опоздаешь, и тебе влетит от Галины Борисовны! У вас история первым уроком!» Под действием этого возгласа Маша встала, пошатываясь, и только тогда осознала, что она вовсе не послушная школьница Маша, а взрослая женщина Мария Рыбникова, преподаватель и писательница, и давно уже не ходит на уроки истории к грозной Галине Борисовне, а сама ведет занятия в университете. А громкий голос, который ее разбудил, это не мамин голос, а ее собственный. Такой грозный текст она записала на свой мобильный в качестве будильника, потому что знала, он ее точно разбудит. И он ее разбудил. Тут Мария подумала, раз она уже взрослая и давно не ходит в школу, то может еще немножко поспать. А спать ей хотелось невыносимо. И уже опустилась в кресло и закрыла глаза, как голос из телефона снова грозно воскликнул. «Вставай сейчас же, иначе опоздаешь, и тебе влетит от Галины Борисовны! У вас история первым уроком!» Черт! Прежде чем заснуть, придется отключить этот злополучный будильник. Мария потянулась к телефону, но тут почувствовала тошнотворный запах кухонного газа. И вместе с этим ужасным запахом к ней вернулась хотя бы отчасти память. Она вспомнила, как впустила в квартиру курьера, который оказался переодетым убийцей, как он отключил ее при помощи какого-то баллончика, потом заставил выпить таблетку. Наверняка именно от этой таблетки ее так клонит в сон. А спать хотелось ужасно. Но нельзя, никак нельзя, потому что в квартире стоит ужасный запах. «Кухонный газ!» Мария вспомнила название этого запаха, вспомнила, что он очень опасен. И это чувство смертельной опасности заставило ее окончательно проснуться. Мария встала и на дрожащих ногах поплелась на кухню. Вернее, попыталась это сделать, но колени тут же подогнулись, она мягко опустилась на пол и хотела уже лечь и заснуть, но усилием воли заставила себя ползти. Однако смогла продвинуться меньше, чем на метр. Да, если она будет двигаться с такой скоростью, то просто умрет, надышавшись газом. Мысли в голове двигались медленно, как шестеренки в ржавом механизме, и все-таки она сообразила ухватиться за кресло, чтобы встать. Компьютерное кресло тут же поехало, потащив за собой Марию. Таким образом, они и докатились до кухни. Здесь запах был просто невыносимый, даже глаза заслезились. Мария схватила кухонное полотенце, обвязала им лицо, кое-как доплелась до плиты. Торопливо, почти теряя сознание, закрутила краны, потом дотащилась до окна и трясущимися руками открыла его. В окно хлынул холодный и сырой осенний воздух. Мария вдыхала его и не могла надышаться. В голове от воздуха немного прояснилось, но силы ее окончательно оставили, и она упала грудью на подоконник, свесившись в окно. Так и пролежала несколько долгих минут, пока, наконец, свежий воздух и холод окончательно не привели ее в чувство. Мария с трудом поднялась, но услышала в прихожей какие-то странные звуки и, схватив сковородку, единственное подвернувшееся под руку орудие самообороны, поплелась туда. В полуоткрытых дверях стояла ее соседка, немолодая девушка Людмила, одетая в розовый махровый халат. На лице ее было выражение удивления и испуга. «Маша, ты в порядке?» — проговорила она неуверенным голосом. «А то я чувствую, вроде газом пахнет. Подошла, хотела позвонить, а тут вспомнила, что как раз звонить нельзя. В одном сериале так девушку взорвали. Не знала, что делать, а потом смотрю, у тебя дверь не закрыта. Так ты в порядке?» «Да, я ничего», — ответила Мария, пряча сковородку за спиной. «Кофе убежал, а я задремала. Вот и напустила немножко газа». «Немножко?» — переспросила Людмила. «Такой запах стоит, мама, не горюй». «Так ты точно в порядке? А что это у тебя сковородка в руке?» «А это я яичницу поджарить хотела». «Сейчас ничего жарить нельзя. Может рвануть так, что полдома разнесет. Сначала нужно в квартире как следует проветрить». «Так ты точно в порядке?» «Да в порядке я, в порядке!» И едва произнеся эти слова, Мария рухнула на пол. «Ох!» — вскрикнула Людмила, достала из кармана телефон, без которого никогда не выходила из квартиры, и позвонила старшей сестре Светлане, которая с самого детства руководила младшей. Даже сейчас, когда Людмиле было около 40, она все еще звонила сестре, как только оказывалась в затруднительном положении. «Ну что у тебя еще случилось?» — спросила Светлана, увидев на экране Людмилину аватарку. «У меня соседка газом отравилась. Что делать?» «Газ выключили». «Да вроде выключили». «Квартиру проветрили?» «Да, окна открыты». «А что соседка?» «Лежит на полу». «Так что же ты время тянешь? Зачем мне звонишь?» «А кому мне еще звонить? Ты же моя сестра». «Ох, сестра, звони срочно в скорую». «Ох, правда, как я сразу не сообразила. Сейчас позвоню». «Телефон помнишь?» «Помню». Мария только потом узнала, что своим спасением обязана Людмилиному ненаглядному питомцу Джек Расселу Снупи. В этот день у Людмилы был выходной, который она намеревалась провести в свое удовольствие, то есть поспать подольше, поесть чего-нибудь вкусненького и посмотреть 4 серии любимого сериала, валяясь на диване. Однако Снупи требовал утренней прогулки, поэтому она встала пораньше, заодно купила пончиков в угловой пекарне, а потом уже приступила к выполнению своего плана. И вот когда пончики были съедены, и Людмила с удовлетворением убедилась, что героиня сериала все-таки встретила свою первую любовь, с которой, вернее, с которым ее разлучили в юности злые родственники, Снупи тихонько заскулил. Людмила поначалу даже не расслышала, потому что в сериале как раз в этот момент появился первый муж героини и выстрелил в люстру. Тогда Снупи прибавил оборотов, а потом уже перекрыл своим воем телевизор. Людмила потащилась в прихожую и увидела, что песик царапает новую дверь и рвется на лестницу. Любимой собаке прощалось многое, но дверь была дорогая, так что Людмила строго сказала Снупи, чтобы тот перестал безобразничать. Это не помогло. Тогда она приоткрыла дверь и уловила сильный запах газа. Снупи вырвался на лестницу и безошибочно привел хозяйку к квартире Марии. После того, как скорая помощь увезла пострадавшую в больницу, Людмила заперла соседскую дверь и прижала к себе песика. «Ты мой герой!» Утром Надежда Николаевна позвонила подруге. Ей не терпелось рассказать о музее, о квесте, который она так удачно прошла, и о счетах, которых оказывается 3 штуки. Однако Машка трубку не взяла. Но, стало быть, работает, и беспокоить ее нельзя. Надежда отвлеклась на домашние дела, потом позвонила еще раз. И снова никто не отозвался. Она написала сообщение: «Ты где? Можешь говорить?» Ответа не было, и через час Надежда позвонила снова. Отчего-то на душе у нее было неспокойно. Телефон довольно долго не отвечал, но, наконец, в трубке раздался голос. Определенно не Машкин. Мужской. «Слушаю». «А вы кто?» — осведомилась Надежда подозрительно. «Алексей Михайлович Соболев». «А почему у вас, Алексей Михайлович, телефон моей подруги? А где она сама?» «Сама она в палате. Я ее лечащий врач. А телефон у меня на всякий случай, пока она в бессознательном состоянии». «Ох, в бессознательном? А что с ней случилось?» «Отравление бытовым газом. Очень, между прочим, частая вещь». Надежда Николаевна охнула и села на подвернувшийся, кстати, пуфик. Пуфик был старый, его доставали из кладовки только осенью и зимой, когда не только за окном были снег, сырость и темнота, но и в квартире временами бывало холодно. Пуфик ставили на кухне рядом с батареей, и кот частенько полеживал там, подремывая. Глядя на такое его времяпрепровождение, даже Надежда ему завидовала. Не всегда, а вернувшись, к примеру, с улицы, где после вчерашнего мороза внезапно наступила оттепель, с неба полил ледяной дождь, и простуженные граждане, едва ли не ползком пробираясь по скользким тротуарам и безуспешно уворачиваясь от грязной и холодной воды, тоннами выливаемой на них из-под колес проезжающих машин, проклинали погоду и Петра I, которому втемяшилось в голову построить город на Северном болоте. Сейчас как раз похолодало, на небе висели свинцовые тучи, и, разумеется, в ноябре не то чтобы не топили, но случались перебои. Так что Бейсик с утра устроился на пуфике. Надо сказать, что с возрастом кот хоть и стал несколько тяжеловат, но реакции не потерял. Так что сумел вывернуться из-под Надежды, оставив на пуфике только хвост. А все знают, что если наступить коту на хвост, он заорет благим матом не столько от боли, сколько от унижения. Услышав из-под себя такой вопль, Надежда от страха подскочила на полметра в высоту, после чего плюхнулась уже на пол. Кот подобрал хвост и удрал из кухни, негодующе шипя. «Дама!» — послышался голос из выроненного телефона. «Как вы себя чувствуете?» Очевидно, доктор своим тонким медицинским слухом уловил непорядок. «Я... хорошо!» Слабым голосом ответила Надежда Николаевна, с трудом взяв мобильник дрожащей рукой. «А как Мария?» Доктор успокоил ее, сказав, что опасности для жизни нет, но непременно нужно побыть в больнице пару дней, чтобы вывести из организма токсины. «Ваша подруга молодец. Сама заметила утечку, сумела открыть окно, а там уж и соседка подоспела». Надежда осведомилась, когда можно будет Марию навестить. И доктор сказал, что навестить ее можно в любое время, он уж распорядится насчет пропуска. Они сердечно распрощались, и Надежда Николаевна стала спешно собираться в больницу. Сложила в пакет новую зубную щетку, мыло и полотенце, а также кое-что из белья. Раз увозили Машку в бессознательном состоянии, вряд ли ей кто-то собрал вещи. Еще она взяла чашку, ложку и чайные пакетики. Пригодились и остатки вчерашнего печенья. Решив, что соку и яблоко она купит по дороге, Надежда выскочила из дома и побежала к станции метро. Всю дорогу она думала, и мысли ее были неутешительны. С чего это вдруг Машка забыла выключить газ? Отвлеклась на работу? Но не до такой же степени она рассеяна. И что нужно сделать с плитой, чтобы напустить столько газа? Но покалывание в корнях волос говорило Надежде, что дело тут не в Машкиной растерянности. Все гораздо хуже. В палате на 6 человек лежало всего 3. «Пока», — сказала медсестра, — «завтра еще привезут». Машка уже махала Надежде с кровати у окна. Выглядела она не так плохо, как боялась Надежда. Бледная, конечно, и голос хриплый, а так... «Надя!» Заговорила она. «Ты только не ругайся. Ты же не думаешь, что я дошла до того, чтобы устроить такое? Как будто мне не 50 лет, а все 100». Надежда Николаевна вовсе не собиралась ругаться. Она не хотела напоминать подруге о несчастье, но, уверившись, что с головой у Машки все в порядке, приступила к допросу. В процессе беседы выяснилось, что это ненормальная писательница сама, собственными руками, впустила злодея в квартиру. Надежда уже рот открыла, чтобы высказать все, что думает, но тут вспомнила, как ее обошли на кривой козете две заразы, да еще и тортом в лицо запустили и в туалете заперли, и промолчала. Сама-то тоже хороша. Машка подробно и красочно описывала, как очнулась от звонка будильника, как ползла на кухню едва живая, и Надежда Николаевна потихоньку наливалась яростью. «Ведь это уже не шутки. Это вам не тортом в физиономию залепить. Машка ведь могла умереть, запросто задохнуться газом. А если еще кто-нибудь в дверь бы позвонил, то квартира на воздух взлетела бы. Да не одна квартира». Тот злодей, разумеется, на такое и рассчитывал, иначе не стал бы и огород городить. И у Надежды созрело решение. Она отомстит убийце. За Машку и за ту рыжую, которую он отравил в кафе. К тому же и выхода другого не было. Этот тип теперь не успокоится. А ведь она сама сунула палку в муравейник. Сама пошла в холдинг «Интерлинк» и позвонила ему от имени убитой Карасёвой. Вот он и решил, что это была Машка. «Надь, ну ты чего молчишь?» Мария опасливо тронула подругу за рукав. «Нужно сдать его Длинному», — сказала Надежда твердо. «Самим нам с ним не справиться, а у Длинного к нему большие претензии. Получается, что этот Илья Васильевич его кинул». «Но ведь это я перепутала время». «А про это Длинному знать не обязательно», — отрезала Надежда Николаевна. Далее выяснилось, что связи с Длинным нет, поскольку злодей приходил-то именно за тем телефоном. «Ладно, я разберусь». И Надежда понеслась к выходу. «Надя, прошу тебя, будь осторожна!» — крикнула Мария, но ее не услышали.